Глава 15. Месть – дело святое. Престолы долгов вошли в холл небольшого кондоминиума, находящегося в метрах в 300 от здания ГСК. Элитное жилье. За стойкой сидел портье, он же по совместительству частный охранник. «Нам нужен господин Хаммер», – обратился Долг к консьержу. «Мы не предоставляем информацию о жильцах», – не поднимая глаз, лениво ответил тот. Долгов кивнул. Возник виброклинок, которым Глеб аккуратно поддел подбородок охранника и поднял голову так, чтобы тот увидел удостоверение ГСК в руке Долгова. Надменность на лице самоуверенного парня сменилась ужасом. «Да-да-да», — заикаясь, произнес он. «Господин Хаммер», — напомнил капитан. «Конечно», — ответил консьерж. «Комната 523». «Так бы сразу!» – бросил Глеб и нанес быстрый, несильный удар. Голова консьержа охранника мотнулась, и тот без чувств откинулся на спинку стула. «Жив хоть?» – неодобрительно спросил Долгов. «А что ему будет?» – отмахнулся Глеб, направляясь к лифту. «Не голова, а сплошная кость. Ну, может, поломал что, но не смертельно». Они прошли к лифту. Долгов нажал сенсор. Двери раскрылись бесшумно и также тихо закрылись за их спиной. Секунда, и вот они вошли в небольшой холл, из которого вели два коридора, в правое и в левое крыло. Бросив взгляд на указатели, Глеб свернул налево. Долгов шел прямо за ним. Так они договорились изначально. Хоть капитан был деформатом и хорошим рукопашником, но тягаться с элитным биологически созданным бойцом ему не по силам. Долгов активировал рентген и просвечивал стены комнат. Где-то пусто, где-то жильцы, занимающиеся своими делами. В одной комнате мужчина резвился на огромной кровати с парочкой женщин, которые, судя по пониженной температуре, 34,5, куклы третьего поколения. 523-я комната располагалась в конце коридора. Модуль рентген показывал, что внутри находится один человек. Он сидит в кресле напротив двери. Долгов встал справа от косяка и достал пистолет. Глеб тоже вытянул из кобуры свой гром, после чего показал капитану три пальца. Потом загнул первый, второй и третий. И как только его рука сжалась в кулак, оперативник выбил дверь. Та, не выдержав удара механической ноги, слетела с петель, и Глеб ворвался внутрь. Но как бы быстро они ни действовали, им противостоял профессионал. Он встретил их, стоя на ногах. И только нечеловеческая реакция и возможности нового тела спасли престола от смерти в виде двух метательных ножей с плазменными кромками, которые, если угодили бы ему в грудь, могли бы сильно подорвать его боеспособность. Первый он отбил рукой. Второй был сбит ударом виброклинка, мгновенно выстрелившего у него из предплечья. Долгов, используя Глеба как живой щит, попытался обездвижить противника с помощью энергетического штурмового комплекса «Судорога», стреляющего небольшой электрической сеткой, способной накрыть 2 квадратных метра. Но убийца был слишком быстрым. Сеть еще не пролетела и половины расстояния, а он уже ушел с линии выстрела и атаковал Северина. Он был чертовски быстр. И если бы не искусственные мышцы, то он бы свалил Глеба с первого удара. Но престол встретил противника уверенной защитой. Био схватился за ушибленную о киберпротез руку и отскочил назад, махнув ножом. Не давая Глебу сократить дистанцию и атаковать, он рванулся к окну. Но тут в дело вступил Долгов. Он уже успел перезарядить судорогу и выстрелил в спину убийцы. Все произошло мгновенно. Энергетическая сеть настигла цель. Ударившись о бронестекло, тот отлетел обратно в комнату и забился в судорогах, получив мгновенный разряд в несколько тысяч вольт. «Живой?» – поинтересовался капитан, войдя в комнату. «Ага», – ответил Глеб и подошел к лежащему на полу телу. Убийца был в отключке. Пока тот не очухался, перевернули его на живот и надели энергетические наручники, после чего подхватили под руки и потащили к выходу. Вся операция по захвату заняла примерно минуту. Жильцы едва поняли, что в коридоре что-то происходит. Изредка двери открывались, но сразу же закрывались, как только любопытные видели, как двое мужчин тащат третьего. «Что мы с ним будем делать?» — спросил Долгов, запихнув тело в флайер. Раньше он этот вопрос не поднимал, поскольку говорить было не о чем. Но теперь, когда убийца Маары захвачен, тема стала актуальной. «Он мой», — пристально посмотрев в глаза капитана, после небольшой паузы произнес престол. «Я вытрясу из него всю информацию. Она твоя. Но жизнь этого ублюдка принадлежит мне. Если хочешь остаться чистеньким, то не советую тебе идти со мной, поскольку я не собираюсь действовать по закону. Теперь мне с законом не по пути». Долгов опешил. Он не ожидал, что его подчиненный в прямом смысле пошлет его открытым текстом, даже не давая вставить слово. Престол просто сообщил ему, что он сделает с убийцей. Фактически, это суд Линча, и долг не сможет ему помешать, даже если очень захочет. Единственный способ вызвать сюда спецназ ГСК. Но любой, кто встанет между престолом и убийцей Маары, отправится в мир иной очень болезненным способом. Да и уверенности в том, что спецназ сможет отбить захваченного, у капитана не было. Та еще дилемма, которую нужно решить быстро. Идти до конца вместе с Глебом и нарушить закон. Или выступить против него и против своей совести. Прав был чертов Северин, говоря, закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Пауза затягивалась. И тут капитан понял, что так, как раньше, уже не будет. «Я с тобой», — произнес он. «Делай с этой тварью что хочешь, но не забывай о результате». «Результат будет», — садясь за руль и задавая автопилоту адрес, ответил Глеб. «Это я гарантирую». «Он хоть в живых останется?» — спросил Долг, пристраиваясь рядом. Глеб отрицательно покачал головой и больше не произнес ни слова. В лаборатории пахло кровью. Тело удава с оторванной головой по-прежнему пристегнуто к стулу. Его голова валялась посредине комнаты. Глеб отстегнул замки захватов, после чего сбросил труп на пол ударом ноги, проигнорировав перекосившееся лицо Бориса. Усадив захваченного убийцу на стул, он застегнул энергетические наручники. Затем он оттащил обезглавленное тело к стене и пристроил его так, чтобы задержанный увидел. «Пора!» – доставая шприц с тоником, произнес он и вкатил половину в ногу убийцы. Тело того мгновенно выгнуло дугой, но уже через секунду он открыл глаза. Престол не торопился, давая разглядеть ему труп у стены, лужу крови под ногами, голову, валяющуюся посредине комнаты. «Кто ты такой?» – когда пленник перевел взгляд на него, поинтересовался Северин. Убийца молчал. Для начала Глеб решил действовать стандартной тактикой. Несильный удар в челюсть, голова пленника мотнулась. «Повторяю вопрос. Кто ты такой?» Но снова ответом стало молчание. Престол отнесся к этому спокойно. «Не хочешь говорить? Не надо!» — равнодушно заметил он. «Рано или поздно ты расскажешь все. Просто мне потребуется для этого чуть больше времени. И много твоей крови, не говоря уже о нехватке некоторых конечностей». «Вы офицеры ГСК!» — произнес убийца. «Не имеете права!» Глеб только безумно расхохотался. Да так, что Борис вздрогнул. «Не имею права! Ты убил мою женщину, бросив ее посреди кабинета истекать кровью. Ты ранил его подчиненного», — Северин кивнул в сторону Долгова. «Я в своем праве. И если мне понадобится срезать с тебя мясо, чтобы ты начал говорить, я буду это делать». «Я биосолдат», — усмехнулся ему в лицо убийца. «Я могу выдержать допрос любой степени интенсивности. Я уже был в плену у французов». «Борис», — обернулся Глеб к Долгову, — «выйди, пожалуйста. Хоть мы с тобой и повязаны, но лучше, если ты не будешь мне мешать». Долгов несколько секунд смотрел в глаза престолу. Тот вроде бы просил, но капитан понял, что на самом деле это приказ. Он мешал Глебу. И, честно говоря, судьба ублюдка мало его заботила. Но Северин предоставил ему возможность остаться чуть чище, не видеть, притворяясь, что он ничего не знает. «Хорошо», — наконец решил капитан и, бросив прощальный взгляд на убийцу, вышел за дверь. «Теперь мы с тобой вдвоем», — усмехнулся престол. «Вопросы я больше повторять не буду. Но за каждый, оставшийся без ответа, ты будешь платить кровью. Итак, как ты оказался в окружении хана? Как элитный боец попал к бандюгану среднего пошиба в маленьком городишке?» Убийца промолчал. Из руки Глеба выстрелил виброклинок и пробил икру насквозь. Пленник скрипнул зубами, но промолчал. Северин не стал задавать нового вопроса, а просто надавил металлическими пальцами на глаза. Крик заметался по помещению, отражаясь от стен. «Это было наказание», — заметил он. «Кто приказал убить Маару Аббас?» Снова молчание. Новый удар на этот раз срезал кусок мяса с икры. И снова крик, полный боли, отразился от стен. Глеб взял из ящика обычный медицинский жгут и перетянул ногу, чтобы пленник не помер раньше времени. Тот выключился от боли, и Глеб снова вкатил тому тоника. Убийца открыл глаза. «Я скажу!» «Конечно, скажешь!» — согласился Глеб и, сжав стальными пальцами кисть, скрутил ее резким движением. Сломанная кость прорвала кожу. Ему самому было противно пытать, но это было нужно. Перед ним сидел не обычный солдат или бандит, а профессионал, которого нужно сломать. Минут 20 престол слушал исповедь лейтенанта Стива Хаммера. Когда тот выговорился, Глеб посмотрел ему в глаза. «Ты уже знаешь, что будет дальше?» Тот кивнул. «Только не калечь, сделай быстро. Я не хотел ее убивать. Это моя работа. Для этого меня создали, этому учили. Так я жил. Ты всего лишь оружие. Виноват тот, кто отдал приказ». Виброклинок вылетел из правого предплечья и пробил сердце убийцы Маары. Тот дернулся и затих. Было глупо винить его за ее смерть. Виновен тот, кто отдал приказ. И теперь Глеб знал, кто. Хан. Но и его подтолкнули к этой гениальной мысли. Хаммер, носивший позывной Ка-Бар, позволил вытянуть на свет новую нить из клубка интриг, в центре которого был филиал Ростеха в Каменске. Теперь оставался последний штрих. Нужно вернуться в дом Хана, где в тайнике лежал спецчип для связи с заказчиком этого спектакля. Но все больше данная пьеса напоминала комедию абсурда. Дверь открылась, и внутрь вошел Долгов. Бросив неодобрительный взгляд на труп пленника, поинтересовался. «Он все сказал? Или кончил, как удав?» «Сказал», — произнес Глеб. «Теперь осталось воспользоваться данными, которые он сообщил. А для этого нужно закончить то, что мы начали. Завтра войска ГСК должны войти в Южный сектор». «А похороны Маары?» — напомнил Долг. «Поэтому и завтра, сразу после них. А сейчас мне нужно уехать. Я знаю, где хан. Мне потребуется аэрокар, обычный, гражданский, и пропуск из города». «Я с тобой», — вмиг напрягся Долгов. Глеб покачал головой. «Ты мне нужен здесь. Ты должен найти кое-что в резиденции хана. Он больше не представляет ценности для ГСК. Всю необходимую информацию я получил. А хан должен заплатить за смерть Маары. Это не вернет ее, но...» Долгов посмотрел в глаза Глеба и понял, что того не переубедить. «Хорошо. Похоже, я скоро покину свою должность. Не могу я так закон попирать». «Пусть тебя это не волнует», — попытался успокоить его Северин. «Если тебе так нужно правосудие, когда я вернусь, можешь арестовать меня. Я много кого убил в вашем городке». «Ты прекрасно знаешь, что этого не будет», — возразил капитан. «Благодаря тебе мы разгребли такой гадюшник, что Авгиевы конюшни по сравнению с ним, как кошачий лоток выкинуть». «Лихо ты завернул», — усмехнулся Глеб. «Вот только увольняться не вздумай. Ты ничего не нарушал». «Удав и этот урод», — он мотнул головой на покойника, — «не на твоей совести». «Да и виновны они были. Крови на их руках много. А то, что я их без суда и следствия, считай, враг, взятый в бою. Суд Линча, конечно, незаконно с точки зрения юридического права. А с точки зрения обычного человеческого разумения, все так, как надо». «Где хан? Я пойду с тобой». Глеб отрицательно покачал головой. «У тебя и так работы хватит. Завтра ГСК войдет в Южный. А сейчас найди мне аэрокар, пора закончить месть. Во всяком случае, первого заказчика. Потом останется еще один. Тот, кто направил профи к хану. Хотя здесь много неясного, но мне до него сейчас не дотянуться». «А что по нашему делу?» «Почти ничего», — ответил Глеб. «Разве что сообщил, что разрабатывалось в этом филиале нечто незаконное. Но что, он и сам не знает. Его отправили сюда, но с какой целью, совершенно непонятно. Втереться в доверие к хану, выполнять его указания, вот и все». «Странно», — согласился Долгов. «Очень странно. А на кого он работал?» Глеб несколько секунд обдумывал ответ. Наконец решил сказать правду. «Наш покойничек выполнял прямой приказ директора Ростеха Павла Гришина». Глаза капитана полезли из орбит. «Правда?» — Северин кивнул. «Но теперь мне многое становится ясно. Например, мое появление здесь, наличие у меня новейших имплантов, разрешение на их ношение, появление оперативников Ростеха несколько дней назад. Я ничего не помню из того, что произошло со мной за последние 2 года. И мне кажется, к этому тоже приложил руку Гришин. Но самое главное, он повинен в смерти Маары. Ты хочешь его убить?» «Конечно, хочу. Но сейчас это нереально», — ответил Глеб. «Мне до него не добраться. Но он ответит за ее смерть». «Ладно, пора действовать. Давай избавимся от трупов и займемся нашими делами». Через 20 минут в лаборатории не осталось и следа от того, что произошло здесь накануне. Долгов и Северин вышли в город через один из потайных ходов, выходящих в один из подвалов кондоминиума в восточном секторе. «Держи!» – Долгов протянул престолу карту-ключ. «От моего аэрокара. Давно на нем не ездил, но уверен, что он в порядке. Стоит в гараже за магазином отца. На КПП вопросов не будет. А если возникнут, то вот. Он давно твой по праву». Глеб забрал карту-ключ и значок оперативника ГСК. «Готовьте штурм. Я вернусь к его началу». «И похоронам», — добавил он после довольно большой паузы. «Тебе больно?» «Больно», — нехотя признался Северин. «Как ни странно, за этот месяц я успел полюбить ее. Страсть превратилась в иное чувство, и мне ее не хватает. Но сейчас это уже все не важно. Она мертва, а у меня есть дело». Глеб резко развернулся и пошел прочь в сторону КПП Северного сектора. Отец Бориса ничего не сказал, просто указал на дверь, ведущую в гараж. Северин открыл ее и удивленно уставился на древний аэрокар. Тот был выпущен лет 30 назад. Тогда технология невысокого полета только пошла в массы. Аэрокар произведен фирмой Aerofly очень небольшой серией. Всего несколько сотен машин. Потом та прогорела, когда террористы взорвали завод по сборке. Сейчас такой агрегат стоил около 500 тысяч, поскольку уже считался классикой и коллекционной моделью. Его дизайн был слизан с американского авто 70-х годов, GT-40. плавные обводы, двухместный салон и две полосы, идущие через весь капот и крышу к багажнику. Очень красивая модель в стиле ретро, не то что современные капли, в которых, может, и прослеживались черты лучших мировых дизайнеров, но совершенно не было души. Сама машина черного цвета, а полосы желтые. Глеб не удержался и вызвал Долгова. «Долг, откуда у тебя такой раритет?» — восхищенно воскликнул Северин. «Ты знаешь, сколько он стоит?» «Знаю», — ответил капитан довольно равнодушным голосом. «Но мне на него плевать. Моя девушка погибла из-за этого кара. Вот уже 25 лет он стоит в гараже. Мне его подарил отец. Потом случилась история с Ирой, и больше я за штурвал не садился. Так что забирай. Продавать его не хочу, а подарить не жалко. Теперь он твой». «Извини, Боря, не могу. Во-первых, дорого. А во-вторых, где мне на нем ездить? В Каменске я пробуду еще несколько суток. Тут осталось всего одно дело. И когда я с ним разберусь, уеду. Мне незачем больше оставаться. Надеюсь, я верну тебе кар в целости и сохранности». «Это не важно. Как я уже сказал, мне все равно. А теперь извини, мне пора. Скоро штурм Южного, и нужно сделать еще очень много». Инстинкт сообщил Глебу, что Борис Долгов очень расстроен новостью об отъезде престола. Но здесь Глеб уже ничего не мог поделать. Он многого не сказал Долгову. Была бы его воля, он бы вообще заставил капитана забыть о расследовании нападения неизвестной группы на филиал в Каменске. Все, кто соприкасался с этой тайной, плохо закончили. Теперь нужно найти то, что забрали из офиса Ростеха. Аэрофлай без труда миновал все КПП. Долг передал информацию на все посты. Глеб объехал город по дуге, хотя объехал, наверное, неправильное определение, поскольку аэрокар непринужденно летел в 3 метрах над дорогой. Лететь пришлось недалеко. Хан укрылся всего в 200 километрах от Каменска, в небольшом разрушенном городке, который пострадал от войны. Там у него имелось убежище. Почему он не уехал, оставалось для Северина загадкой. Ведь всего в 2 часах лету есть довольно крупный город, Мирск, где сосредоточены 4 завода Ростеха и приличный аэропорт. Видимо, хан чего-то ждал. Торпск лежал в руинах. Ничего не изменилось за последние 5 лет, с тех пор, как французы совершили налет на лабораторный корпус Ростеха, сравняв попутно город с землей. 100 000 погибших, биологическое заражение, борьба с мутировавшими выжившими, которые грозили фатальной пандемией. И вот теперь Торпск стал просто городом-призраком. Глеб посадил аэрокар за небольшим леском в 1 километре от окраины. Если вокруг все зеленело, то здесь торчали безжизненные, сухие, мертвые, почерневшие от огня стволы. Природа так и не смогла оправиться от нанесенного ей вреда. И таких мест по всей земле были тысячи. Северин некоторое время наблюдал за городом. Там ничего не происходило. Тишина вокруг. Ни людей, ни зверей, ни птиц. Только в самом центре, на который открывался с холма хороший обзор, в небольшом дворике за уцелевшим забором стояли вплотную 3 аэрокара. Света в окнах не видно, но Глеб знал причину. Небольшой бункер был оборудован под домом. Наверху только разрушенная коробка. Странное дело. Хан ушел вместе со своей охраной. А они, парни битые, повоевали. Но как Глеб не вглядывался, так и не обнаружил ни часового, ни наблюдения за периметром. Ничего. Глеб посмотрел в небо. Тучи и сумерки – почти идеальный вариант. Конечно, темнота для противника не помеха. Штурмовая броня «Аккорд» обладает системой ночного видения, и охранники засекут противника с расстояния в 1 километр. Но все равно лучше, чем идти у них на виду. К тому же престол уже активировал функцию призрака, так что на всех приборах и сканерах дальнего обнаружения он уже невидимка. Во всяком случае, он на это надеялся. Через 10 минут Северин пересек черту города. Стараясь двигаться не спеша и не издавать шума, который, в отличие от себя, замаскировать не сможет, Глеб медленно приблизился к цели. Старый покосившийся двухметровый забор — не препятствие. Просветив территорию, насколько это возможно, и выбрав оптимальную точку для входа, Глеб высоко подпрыгнул и оказался укрыт за старой ржавой машиной, вернее, тем, что от нее осталось. Вот теперь настал момент задействовать тень в полную силу. Отметив, что запас энергии почти максимальный, все капсулы с энероном заряжены под завязку, Глеб отдал мысленный приказ и фактически исчез для любого наблюдения. Встав в полный рост, он тронулся в сторону дверного проема и нос к носу столкнулся с бойцом в претарианце. Тот смотрел сквозь него. В его руках скорострельный пистолет-пулемет, очень мощная машинка на средних дистанциях. Видимо, телохранителя хана что-то насторожило. Тот изготовился к стрельбе, ожидая появления противника. Дистанция между ними не превышала 4 метра. Глеб сделал шаг, но забыл посмотреть под ноги. Камень, оказавшийся на пороге, отлетел в сторону, и одновременно с этим боец открыл огонь. Прав Долгов. Хана охраняли лучшие. Бывший спецназовец Ростеха открыл огонь, ориентируясь не на свои глаза, а на свои чувства. Глеб метнулся в сторону за долю секунды до того, как шквал бронебойных тяжелых пуль перечеркнул дверной проем. Как и предупреждал Грегор, имплант не справился с маскировкой, и невидимость исчезла. Глеб прыгнул вперед, виброклинки пропороли рукав плаща. Но его противником был не зеленый юнец из быстрого набора. Он сместился в сторону со скоростью, недоступной обычному человеку, и дал от бедра длинную очередь. Пули рванули полу плаща. Одна срикошетила от ноги, пройдя вскользь. Остальные Глеба миновали. Больше попыток Северин охраннику хана не дал. Он оказался с противником лицом к лицу. Быстрый удар расколол забрало шлема, а клинок, вылетевший мгновением позже, пробил череп насквозь. Труп спецназовца рухнул на землю, заливая ее кровью. Тяжелая дверь, ведущая к бункеру, распахнулась, и оттуда вылетели 2 бойца в аккордах. Тоже профи. Но против них сыграл именно их профессионализм. Они думали, что их напарник еще жив и отбивает атаку. А все оказалось наоборот. Глеб мощным ударом ноги отправил одного из них обратно в подвал, а второму вкатил разрывную пулю из грома. С такого расстояния подобный боеприпас пробил силовое поле и разворотил нагрудную бронепластину, проделав в теле боевика дыру размером с кулак ребенка. Тот завалился на спину, дернулся и затих. А Глеб, ни на секунду не останавливаясь, прыгнул в проем. Вниз вела крутая лестница. Второй боевик еще падал, считая ступеньки. Престол ускорился и догнал его посредине дороги. Вскинув револьвер, он выстрелил в забрало шлема. Перепрыгнув через катящийся вниз труп, он на скорости протаранил обычную стальную дверь. Та открывалась внутрь, но Глеб своей массой просто снес ее вместе с косяком, крепежными штырями и кусками бетонной стены. Он остановился, осматриваясь. Большое помещение, в котором стоят старые кровати. В кресле у стены сидит хан и растерянно смотрит на престола. Перед ним замер один из телохранителей. Второй придавлен дверью, на которой стоит Глеб. Северину даже не пришлось поднимать пистолет. Палец нажал на спусковой крючок, и охранник с простреленной головой перестал дергаться. «Ты стоишь между мной и им», — глядя на телохранителя, произнес Глеб. «Ты мне не нужен. Уходи». Тот обернулся, глянул на опешившего босса, потом опустил ствол. «Разойдемся!» — раздался из динамика хрипловатый голос. «Я же сказал, ты мне не нужен!» Глеб сошел с двери, освобождая проход. «Уходи и не оглядывайся!» «Я заплачу 100 000!» — завизжал хан, подрастеряв мгновенно всю свою крутость и надменность. «Мертвецу деньги не нужны!» — спокойно произнес боец в аккорде. «А против него я не потяну!» Он быстро пошел к выходу. Поравнявшись с Глебом, несколько секунд смотрел ему в глаза, затем вышел. Какое-то время Северин слышал его шаги на лестнице, потом все стихло. Тишину нарушало только тяжелое, паническое дыхание бывшего хозяина Южного сектора. «Глеб, давай договоримся! У меня есть деньги!» Северин молча поднял опрокинутый стул и сел напротив бывшего главаря. Пауза затягивалась. «Назови цену!» — не выдержал хан. «Торга не будет», — процедил престол. «Я задам вопросы. Ты на них ответишь, а потом умрешь. Вопрос в том, как и как долго ты будешь подыхать. Почему ты еще здесь?» «Я ждал деньги», — быстро ответил бандит. «Мне заморозили счета. Потом позвонил неизвестный и сказал, что через сутки их разблокируют, и я смогу уехать. Но если я не нуждаюсь в них, то могу сваливать прямо сейчас. Я выбрал подождать». «Кто заблокировал счета?» «Не знаю». Глеб поднял руку, из предплечья вылетел виброклинок. «Я правда не знаю!» Вскакивая и прижимаясь к стене, закричал в панике хан. «Верю», — сказал Глеб. Инстинкт говорил, что тот не врет. «Откуда взялся Хаммер?» «Его посоветовал один из деловых партнеров», — быстро затараторил хан. «Делал для меня грязную работу в последнее время». «Кто посоветовал?» «Я знаю только погоняло. Кремень. Я для него переправлял кое-какую информацию. Я его никогда не видел. Мы общались в сети». «Адрес», — потребовал Северин. «Все в моем виртинтере». Хан скосил глаза на небольшой чемоданчик. «Пароль я скажу, если пообещаешь сохранить мне жизнь». «А если не скажешь», — ледяным тоном произнес Глеб, — «твои последние минуты будут очень болезненными. Тебе выбирать». Хан несколько секунд смотрел в правый глаз престола и туда, где должен был находиться левый, после чего сдался и назвал 3 комбинации, позволяющие получить доступ к различным разделам. «Тебе еще понадобится чип, а он остался в моем особняке». «Я знаю про него», — голосом полным пустоты произнес Глеб и достал револьвер. «Последний вопрос. Зачем ты ее убил? Ведь сбежал, и мы тебе уже не угрожали». «Зачем?» Хан снова поднял глаза на Северина. «Мне хотелось отомстить, наказать тебя за то, что предал». Его голос изменился. Из него исчезла паника. Он звучал отрешенно. Инстинкт верно распознал интонации сломленного человека, которому уже было все равно. Он смирился со своей участью. «Это тебя изгубило», — бросил Глеб и начал поднимать револьвер. Хан неожиданно вскинул голову. В глазах вспыхнула злость. Его рука странно дернулась, и в ладонь выскочил плазменный однозарядный Диллинджер, оружие последнего шанса. Хан был быстрым, он почти успел выстрелить. Он обманул инстинкт, заставил Северина поверить, что тот сломал его. Но все-таки не успел. Плазменный заряд прожег дыру в груди бывшего хозяина Южного сектора. Воняя горелой плотью, тот сполз по стенке, уставившись на своего убийцу с лютой ненавистью. Глеб откинул барабан, быстро выкинул стреляные гильзы, перезарядил, после чего осмотрел карманы покойника. Пачка наличных, 1030 не меньше, ключ обычный, старый, металлический. Причем он висел на цепочке на шее. Видимо, хозяин дорожил им. Ком, кольцо и больше ничего. Престол подошел к чемоданчику, заглянул внутрь. Действительно, Вертинтер – одна из новейших разработок, очень мощный и дорогой. Также внутри лежали еще наличные, немного, 1050, и внешний накопитель большой емкости. Глеб закрыл бронированный чемоданчик и поднялся наверх. На улице стемнело. Глазной имплант мгновенно оценил параметры окружения и нужды хозяина. И весь мир окрасился в серые тона сумерек, изредка подсвеченные неяркими оранжевыми пятнами тепловых объектов. Через час Аэрфлай пересек городскую черту. Еще через 10 Глеб припарковался у центрального отдела ГСК. Часовые были уже в курсе насчет его статуса и пропустили без проверки документов. Несмотря на поздний час, отдел бурлил жизнью. Штаб операции располагался на первом этаже, где на большом голографическом экране развернута схема южного сектора, и маленькие солдатики со сносками названий отрядов выдвигались в заданные точки, атакуя позиции боевиков, защищающих непонятно что и непонятно зачем. Сектор был окружен. И по мнению Глеба, им бы давно пора сдаться, сопротивляться бессмысленно. С другой стороны, их всех ждал суд, и очень немногие избегнут смерти или участи попасть на рудники. Пожалуй, второе даже хуже. «Что с ханом?» – спросил Долгов, когда Глеб подошел к нему. «Мертв, как и его телохранители». «Стало легче?» – престол отрицательно покачал головой. «Это просто возмездие. Легче мне уже никогда не будет». «Ты так сильно ее любил!» Северин задумался, прислушиваясь к себе и своим ощущениям. После смерти Маары осталась тихая щемящая грусть, словно он потерял что-то важное, но то, без чего можно прожить. «Не знаю», — наконец произнес он. «Наверное, любил. И что важнее, она любила меня. Правда, я не уверен, что мы могли бы быть вместе». «Счастье не для таких, как ты», — ехидно поинтересовался Долгов. Глеб в ответ пожал плечами. «Не удалось проверить. Я сомневаюсь, что она согласилась бы уехать со мной». «Теперь уже не узнаешь», — с грустью заметил капитан. «Похороны завтра утром. А потом ГСК при поддержке корпоратов войдет в Южный». «Я нужен?» «Да», — ни секунды не сомневаясь, сказал Борис. «Мы хоть и знаем Южный, видим его со спутника, но этого мало. Ты оперативник высокого класса. По нашим сведениям, сопротивление ожидается мощное. После побега хана...» — Долгов слегка усмехнулся. «Упавшее знамя поднял один из главарей, некий Бурбон. Погоняло получил за то, что жить не может без этого напитка. Так вот он, бывший вояка, не спецназ, так, летеха, поучаствовал в парочке крупных операций. Но толковый мужик, спортсмен, наркотой не балуется. Под ним вся проституция Южного. В общем, объявил он себя главным и переехал в дом хана. Те, кто были не согласны, получили по пуле в лобешник. Остальные быстро согласились. Так что теперь у вольницы новый хозяин. Все, что бросил хан, Бурбон подобрал железной рукой. Покончил с вольными отрядами. Разбил всех на небольшие группы. Поставил во главе бывалых боевиков, из тех, кто раньше повоевал. Таких в Южном немало. Занялся обороной. Короче, без боя сектор сдавать не собирается. «Кстати, выяснили, как ушел хан. Арестовано несколько рядовых контролеров и один капитан, которые за приличную мзду выпустили его через заводской сектор». Глеб внимательно слушал. Жаль, время упущено. Ведь можно было войти сразу после бегства хана и повязать разобщенных деморализованных боевиков. «Давно там этот Бурбон засел?» «Нет, буквально пару часов прошло. Мы бы не успели, если ты клонишь к тому, что нужно было входить, как только стало известно о побеге», — «Ясно. Теперь поздно сожалеть. Моя задача – после того, как ГСК начнет операцию, пробраться в бывший дом хана и повязать нового хозяина. Нужно снова обезглавить бандитов. Он толковый боец, на передовую не полезет, будет руководить из укрытия. Мы, конечно, постараемся глушить все переговоры, оставив только свою связь. Но я думаю, что он это предусмотрел. Сам знаешь, в наш век технологий есть лекарство от всего. Так что на тебе перехват». «Понял. Значит, завтра похороны Маары, а потом справим панихиду по подонкам». «Именно. А сейчас пока свободен». «Есть. Кстати, а где тело Маары?» «В морге. Там его в порядок приводят. Администрация оплатила похороны. Родных у нее нет, оповещать некого. Завтра с 8 утра гроб с телом будет выставлен для прощания в холле. Потом кремация. Если хочешь попрощаться, пройдись до центральной больницы. Не думаю, что тебе откажут». Глеб кивнул и пошел к выходу, оставив капитана планировать операцию. Если бы ему не нужно было в дом хана, то он бы вообще туда не полез. ГСК и без него справится. Дежурный на вопрос о морге махнул рукой в сторону лифта и вернулся к чтению какой-то книженции. Судя по обложке, очередной низкопробный боевик о войне корпораций, где наверняка бесстрашный оперативник повергает противников, спасает девицу и крадет самый важный секрет немцев или еще кого. Спускаясь на лифте, Глеб усмехался. В жизни все совсем не так. Работник морга пытался остановить его, но, увидев ксиву ГСК, отвалил в сторону. Открыв дверцу холодильника, он вытянул на себя стол и удалился, оставив их наедине. Маара лежала с закрытыми глазами. Ее уже переодели в чистую парадную форму. На груди прикреплено несколько знаков отличия. Темные волосы уложены, раны скрыты за высоким воротником. Не было у нее и кибер-руки. Теперь ее заменял обыкновенный пластиковый протез. Правила корпорации – все в дело. Его сняли и вскоре пересадят еще кому-нибудь. Она лежала, вытянувшись во весь рост, руки сложены на груди. Над ней хорошо поработали. Она выглядела как живая, даже румянец на щеках сделали. Глеб взял стул и присел рядом. Несколько минут сидел молча, смотря на ее лицо. Было очень странно видеть ее такой спокойной и неподвижной. «Здравствуй, милая», — наконец произнес он. Голос дрогнул. «Прости, что не смог защитить тебя. Я и только я виноват, что тебя нет. Думаю, тебе уже не важно, но почти все твои убийцы мертвы. Они заплатили за то, что отняли тебя у меня». Глеб вытянул руку и накрыл ее кисть, холодную и безжизненную. И тут в нем что-то сломалось. Он заплакал. Заплакал снова. Если не считать момента, когда он сидел в луже крови с телом Маары на руках, то последний раз он плакал почти 3 года назад, когда пришел в себя и обнаружил, что у него нет ни рук, ни ног. «Прости меня», — еще раз попросил он и, резко развернувшись, направился к выходу. Служитель молча проводил его взглядом и подумал, что хорошо, что он не стоял у этого парня на дороге. Уж больно много злости и ярости у него в глазах. Все оставшееся время Северин провел в одном из баров. К полуночи он был пьян в хлам. Ради этого пришлось отключить Гиппократа, который банально мешал напиться, борясь с алкоголем. В итоге он просто вырубился на стойке, показав роботу-бармену жетон ГСК и пообещав, что если из его карманов что-нибудь пропадет, он разнесет это заведение по камешку, продемонстрировав на прощание вместо кулака полуметровый виброклинок. Последнее, что он успел сделать, активировать Гиппократа. Тот за 20 минут справится с опьянением и его последствиями. Но Северину на это уже будет плевать. Он уснул мгновенно. Разбудило его вибрирующее ком-кольцо. Глеб несколько секунд пытался понять, где находится. Маленькая комнатка, стены обшиты пластиком, неразобранная кровать, на которой он лежит прямо в ботинках. Кольцо Глеб активировать не стал, просто перенаправил вызов в имплант-сеть, а тот сам вывел изображение на око. «Престол, где тебя черти носят?» – зло произнес Долгов. «Тело Мары уже доставили в отдел. Если хочешь попрощаться, сейчас самое время. Через 10 минут полковник будет речь толкать». Глеб представил спич полковника. Правильные шаблонные фразы. И его перекосило. «Я не приду», — наконец сказал он. «Вчера попрощался. Кремация где будет?» «В городской больнице. Там, в морге, небольшой крематорий». «Приду туда». «К вторжению все готово?» «Да», — уверенно заявил Долгов. «Жду тебя в штабе после кремации. В полдень штурм!» После чего разговор оборвался. Глеб посмотрел на маленький голографический экранчик. Часы показывали 8:20. Заряд у нейрона 62%. Глеб разделся, достал пустую капсулу из потайного отсека и заменил ее полной. Цифры на экране мгновенно сменились на 87%. Глеб удовлетворенно кивнул сам себе. Пока что хватит. Распахнув дверь, он понял, что находится все в том же баре, только кто-то перенес его в заднюю комнату. Глеб подошел к стойке, за которой лениво протирал стакан и все тот же робот. «Кофе!» «Сию секунду», — мгновенно отозвался тот. «Завтрак? Яичница с беконом?» «Давай двойную порцию», — решил Глеб, понимая, что в ближайшее время поесть уже не удастся. Плотно позавтракав, Глеб почувствовал себя гораздо лучше. Пройдя КПП, добрался до городской больницы. Усевшись в вестибюле, он приготовился ждать. Попутно вошел в городскую сеть. Весь город уже был в курсе, что ГСК сегодня будет штурмовать Южный сектор. Никакой тайны. Слишком много лазеек для утечки информации. У задействованных в операции есть жены, мужья и родственники, так что сеть, помимо официальных каналов, была забита различными слухами. Вплоть до того, что один блогер поднял чуть ли не панику, сообщив, что Южный будет подвергнут точечной бомбардировке с применением химических боевых средств. Северин вышел на связь с Долговым и сообщил о данном слухе. «Уже уладили», — отмахнулся капитан. «Блогер арестован, и городской судья приговорил его к году общественных бесплатных работ. Будет знать, как всякую чушь пороть. Кстати, я так понял, ты в больнице?» «Да, сижу в вестибюле». «Спускайся в морг. Сейчас привезут Маару». 5 минут на прощание. Кремация, получишь пепел. Я уже договорился. И сразу в отдел. До начала операции час. Пора разобраться с этой клоакой». «Я буду», — рассеянно сказал Северин и отключился. Он встал и снова спустился на лифте в морг. Гроб с телом девушки уже привезли. Он стоял на небольшом столике возле печи. «Крышку снимите», – потребовал он. «Не имеем права», – запротестовал служитель. Глеб сунул ему жетон оперативника ГСК и ненавязчиво продемонстрировал кобуру с громом. Тот быстро смекнул, что вякать не в его интересах, и, отщелкнув зажимы, откинул крышку, после чего попятился. Несколько минут Глеб смотрел на спокойное лицо девушки. Затем нагнулся и поцеловал в лоб. Несколько мгновений подержал ее тонкие, длинные, холодные пальцы. Отпустил. Отступил на пару шагов. Повернулся к служителю, который незаметно стоял, прислонившись к стеночке, и кивнул. Тот молча подошел и закрыл крышку, после чего гроб на каталке был отвезен к небольшой печи. Служитель повернулся и посмотрел на Глеба. Северин подошел, провел рукой по темному дереву. «Прощай, милая», — негромко произнес он. «Спасибо тебе. Ты была самым светлым пятном в моей жизни за последние годы». Служитель вкатил гроб в печку и, закрыв дверцу, включил подачу газа. Через 5 минут все было кончено. Пепел собран в металлическую урну и передан Глебу. Тот несколько секунд стоял, держа ее в руках. Затем убрал в большой карман плаща и, кивнув на прощание работнику морга, вышел. Еще через 5 он уверенным шагом переступил порог кабинета Долгова. «Попрощался?» – спросил тот после небольшой паузы. Глеб кивнул. «Как там Голован?» «Сегодня выведут из комы. Говорят, через 2 недель должен встать на ноги. Крепкий парень». «Удачи ему», – немного отстраненно произнес Глеб. «Давай по операции». «Все просто. Сначала в Южный из главных направлений войдут основные силы. Всего 400 человек. На каждом КПП будет сформирован резерв еще в 50 человек. И звено из корпоратов на флайере. Мобильная ударная группа. Перед этим по заранее разведанным позициям боевиков будет нанесен удар с воздуха управляемыми ракетами. Армейцы нам передали 10 штурмовиков с экипажами». «Пока что все грамотно», — глядя на голографическую доску, по которой штурмовые группы захватывали один дом за другим, прокомментировал Глеб. «Твоя задача», — не обратив на слова Северина никакого внимания, произнес капитан. «После входа штурмовых групп добраться до объекта «Дворец», так условно назван особняк хана, и захватить его нового хозяина. В средствах тебя никто не ограничивает. Главное – результат. Война все спишет». Глеб посмотрел на часы. До штурма оставалось 20 минут. Конечно, было бы лучше, если бы он оказался в секторе еще накануне. Тогда захватить особняк не составило бы проблем. Но он не мог не попрощаться с Маарой. Поэтому приходилось работать в сложившихся условиях. «Я координирую действия всех сил», — продолжил Долгов. «С тобой у нас будет отдельный закрытый канал. Вот, держи». Он кинул Глебу через стол небольшую пластину с гербом ГСК. «Чип свой-чужой. А то долбанут тебя серые мундиры в спину. Так хоть на сканерах будешь своим, а не враждебным или нейтральным». Долгов глянул на часы, висевшие на стене. «Пора», — вставая, произнес он. «Через 2 минуты я должен быть в штабе. А ты двигай к КПП. Входи там, где тебе удобно. Успеха, престол! Постарайся не погибнуть». Северин кивнул и, поднявшись, пожал протянутую руку. «У меня есть цель. Я должен распутать этот клубок, в центре которого оказался. Нужно понять, что привело к гибели Маару. Кто-то должен ответить за ее смерть». «Разве ты не всех покарал?» «Нет, Боря. Во всем этом слишком много неясного. Так что подыхать мне рано». «Ладно, двинул я. Мне еще дворец захватывать».